Достигнув нужного места, я припарковал свое транспортное средство, после чего направился к зданию. Через некоторое время я уже был у дверей, ведущих в кабинет Морфа. Капитан, судя по всему, исполняющий обязанности адъютанта, учтиво кивнул. «Сэр, Морф Трахта сейчас занят. Ожидайте, я доложу о вашем визите». «Принято», я бухнулся в кресло, парочка которых услужливо стояли вокруг небольшого столика. Человек скрылся за дверью, однако секунд через 30 вылетел обратно. «Можете проходить». Кивнув, я поднялся из кресла и проследовал к услужливо открытой двери. Сидящий за своим столом Дикимиус поприветствовал меня, отсалютовав вилкой с наколотым на нее камтори. «А, Микари, рад видеть. Мы тут наслышаны о твоих успехах на почве укрепления связи». Я устроился в кресле напротив него. «Чего в кабинете завтракаешь? Занят сильно? Может, я не вовремя?» «Да нет, как раз сейчас затишье, вот я и позволяю себе такую роскошь, как нормальная и полноценная еда. Вот недели две назад был аврал, так весь штаб 3 дня на стимуляторах проходил. Если бы не клоновский сухпай, все бы с ног попадали, а так вроде ничего. Подумаешь, пара обмороков». «Ну да, клоновский сухпай, это вещь», я улыбнулся. Мов доскреб остатки «ну, пусть будет салата», и отодвинул поднос в сторону. Дроид-слуга резво подхватил его и проследовал к выходу. Трахта пододвинул бутыль вина и под мой кивок разлил нектар по бокалам. Я мельком глянул на этикетку. Аво, Виринское выдержанное, разлив, НН-179, неплохой выбор. Должность обязывает, знаешь ли. Так, с чем пожаловал наш дипломат-герой? Кстати, с повышением. Мы звякнули бокалами. Спасибо. Ты знаешь о системных армиях? Я перешел сразу к делу. А, Трахта поморщился. Видел я на днях эту мазню. Постой, хочешь сказать, на тебя спихнули одну из этих армий? Ага, 13-ю. Вот оно как, да. А так как она будет формироваться на Корусанте, то есть будет в зоне ответственности первой секторальной, то к кому как не к тебе мне идти. Энда, сочувствую тебе. Дерьма тебе разгребать придется непочатый край. Тем более, что задумка идиотская. Чем это? Поймав взгляд Трахты, я поспешил пояснить. Точнее, я понимаю, что идиотская. Просто интересен твой взгляд на эту затею. С чего бы начать? Ну, во-первых, я сомневаюсь в боевой ценности вспомогательных войск. Клоны еще куда ни шло, но их мало и хватит их только на первые 5-10 армий, не больше. Дальше, больше. Сроки попросту нереальные. 4 месяца. Ха, даю руку на отсечение, что вас выдернут через 3, а за такое время наладить работу и взаимодействие такого количества войск и кораблей попросту невозможно. Да ты оптимист, я рассчитываю максимум на 2 месяца. Ну, в принципе верно. Во-вторых, у нас нехватка в кораблях, и полностью удовлетворить ваши запросы я просто не могу. То же касается и офицеров для кораблей. Чувствую, за каждую посудину торговаться будем, я поморщился. Именно, человек хохотнул. Ну, в малых кораблях у нас недостатка нет, я бы даже сказал, что есть излишки, так что могу отсыпать сверх нормы. А вот в больших кораблях у нас серьезный недостаток. Все так плохо, да ну, где-то лучше, где-то хуже, но в общем картина не особо радостная. Мы еще свои надобности не удовлетворили, а тут еще прорву кораблей вынь да подай. И что первая секторальная сможет выделить? На что я могу рассчитывать? А знаешь, давай решим это прямо сейчас. Трахта активировал настольный проектор. Я, в свою очередь, включил свой переносной датапад. Так на 24 охотника можешь даже и не рассчитывать. Могу выделить только 8, и то они прибудут только через 1,5 месяца. Я нахмурился. Хреново, я думал о 12. Всего 8, именно. Первый секторальный за следующие 3 месяца всего 80 единиц выделит. Тем более, мы Корусант охраняем, а не какой-нибудь релот. Так что 80 охотников, это много. Третий секторальный за это же время всего 16 единиц выделит. Но, у нас только Файраст штук 30 кораблей сожрет. Так что не обижайся, нам они нужнее. А что там? Я слышал, что какая-то блокада, но подробностей не знаю. А это... Трахта вывел на проекторе участок карты, Файраст, планета в сотне световых от Корусанта, на Коросском маршруте, принадлежит Техносоюзу, у них там 10 верфей, а самое главное, огромное количество ресурсов, боевые корабли клепают как пирожки, сейчас 1500 вражеских кораблей сдерживает всего 700 наших, у нас недостаточно сил, дабы прорвать их кольцо обороны, да даже если и прорвем, у них запредельное ПКО. Впрочем, и у них не хватит сил, Чтобы прорваться, мы два куатовских 8-километровых доверителя второй модели туда пригнали. Они, конечно, медленные и неповоротливые, что плохо, но в нашей ситуации не критично, в обороне и блокаде эти дредноуты особенно хороши. Так что, сложился относительный паритет в силах. Обе стороны, и КНС, и Республика, наращивают силы. Однако решительных действий пока никто не предпринимает. И все равно 8 кораблей, это мало, ничего не поделаешь. Попробуем компенсировать другими, Мофф пролистнул список. Итак, могу выделить тебе 16 одобряющих, вместе с твоими двумя будет 18. Так еще 7 убедительных и 8 примирителей. А это что за фрукт? Удивленно спросил я. Попытка сделать на базе одобряющего полноценный авианосец, их не хватало в начальный период войны, сам знаешь, разработала и производила его Ротана. Корабль полностью лишился десанта, ну и внутри кое-что поменяли. По орудиям все как и у обычного одобряющего, только вот торпедных аппаратов нет. Зато корабль может принять 144 истребителя и бомбардировщика. Успели сделать 100 единиц, но, как понимаешь, после появления охотника, примиритель стал неактуален. Ладно, давай, так еще есть 4 покорителя. Тот же одобряющий, но предназначенный для поддержки десанта, а также для планетарной бомбардировки. 24 тяжелых турболазера с дальностью стрельбы в атмосфере, 120 км, и 2 тяжелых ракетно-торпедных пусковых установки с радиусом в 200, серьезный аргумент. Все эти корабли можешь получить в течение пары дней. ХМ, это конечно, все хорошо, но, десант я, может быть, привезу, обеспечу высадку. А как прикажешь орбитальное прикрытие обеспечивать? А эскадренный бой, системная армия должна полностью обеспечивать себя в кораблях, иначе смысла в таких подразделениях просто не будет. Трахтер расхохотался. Ох и жадный же ты, Викт. Ладно, лишь из уважения к тебе могу предложить 24 дредноута. Сейчас корабли проходят модернизацию на верфи Халланда и вступит в строй через 3 недели. Я недоуменно посмотрел на Трахту, после чего он пояснил. Дредноуты ренделийской постройки. А есть разница? Я удивленно уставился на офицера. Ну еще бы. Рендели Star Drive в свое время продавала права на постройку дредноутов многим компаниям, так что существует около 20 различных моделей. Ренделийские – самые лучшие. А эта модель – особенно. Они хоть и выпущены давно, однако являются схожими с теми кораблями, что Рендели выпустила для республиканского флота Катана. Ну, ты же знаешь о пропавшем флоте? Дождавшись моего кивка, Трахта продолжил. Ну, габариты всех кораблей одинаковые, независимо от серии, а вот начинка разнится. Во-первых, у этих броня качественнее процентов на 10, к тому же, несколько толще, около 40 сантиметров. Говорят, что при проектировании был использован тот же метод распределения брони, что и на мандолорском дредноуте безжалостный. Из-за этого эта модификация более угловата, нежели обычные дредноуты, которые имеют закругленные обводы корпуса. Это много. На новейшем охотнике самая бронированная часть, днище, состоит из 30-сантиметровых листов, просветил меня Дикий Миус. На прочих же дредноутах броня около 20 сантиметров. Во-вторых, на этих кораблях заменили вооружение. Теперь они несут по 6 тяжелых турболазеров на турелях и 8, установленных в корпусе. 14 легких счетверенных турболазерных турелей. 16 легких спаренных бластерных пушек, 12 средних ракетно-торпедных пусковых установки. Правда, боезапас всего по 4 торпеды на установку. Плюс, наконец-то в дредноут смогли впихнуть более-менее приличного размера ангар на 12 истребителей. К тому же, эти корабли имеют возможность посадки на планету, на подготовленную площадку, разумеется. ХМ, неплохой кораблик получился или был? Вот какого хатта испортили такой корабль, точнее, как смогли испортить. Ладно, беру. А есть еще что? К сожалению, на этом все. Впрочем, есть у меня один корабль, я прямо и не знаю, куда его определить. Дикий Миус машинально провел ладонью по своей прическе. Что за посудина? А, Мофф махнул рукой, старье 3000-летней давности, дредноут типа неукротимый. Рухлить, если честно, модернизировать его, миллионов 50 надо, но... На эти деньги можно новенький охотник построить, так что никто их нам не даст. Нет, ты не подумай, корабль крепкий, одной брони там под 2 метра, вот только орудия его безнадежно устарели, дефлекторный щит слабоват против современных кораблей. Их и строили-то во время предпоследних алсаканских войн, а те ребята предпочитали турболазером и бластером кинетику. Неукротимый в лучшие годы с легкостью держал полный зал полсаканского катта, а это 4 300-килограммовых болванки на 8 километрах в секунду. Так что, этому кораблю не страшны даже современные ракеты и торпеды. Предо мной появилась голограмма корабля. Вот только на 2 километра длины у него маловато орудий. Пиратов гонять, самое то, а вот против тех же сепаратистских бунтарей, уже слабоват. Корабль называется «Изысканный». Сейчас он болтается у Синтакса-2, второй луны Корусанта. Если хочешь, можешь забирать. Ты умный, найдешь, куда пристроить. Я вздохнул. Дерьмо почище дредноута. Но, 2 километра, 2 сраных километра, и 2 метра брони. Хочу. Давай своего «Изысканного». Ну вот и договорились. Кстати, можешь связаться с алланскими верфями, где сейчас модернизируют дредноуты. Это в 300 световых от нас, на Метелосском гиперпространственном маршруте. Там вполне смогут принять неукротимого и модернизировать. Естественно, если есть деньги. Но тут проблем быть не должно. Джедаи целую армию купили, что вам один корабль. Есть у меня пара идей, но тут думать надо. А что там по малым кораблям? О, тут я тебя побалую. 36 новеньких легких крейсеров «Арквитинс», 24 модернизированных «Газанти», 12 медицинских фрегатов типа «Пельта», ну еще 12 сиеноровских мародеров для патрулирования и 36 звездных челноков в качестве судов снабжения. Ну утешил, нечего сказать, корабли – это хорошо. А что насчет пехоты и техники? Техники у нас много, особенно тяжелой. Скопилось, понимаешь? Принимай список, сам будешь разгребать, чего тебе нужно, а чего нет. Впрочем, тебе вроде как разрешено приобретать или заказывать необходимую тебе технику. Да, есть пара вещей, которые я хотел бы поменять. ХМ, кстати, можешь поискать фирмы на том же Алланде. Планета индустриальная, и выпускает все, от сельхозтехники до танков и спидеров. Правда, с началом войны пошли перебои с поставками материалов, но они и тут вывернулись. Сенатор Малькольм Крессент подсуетился, и теперь там перерабатывают все то, что нам достается на полях сражений, дроиды и корабли сепаратистов идут на переплавку. Мой дата подпискнул, сообщая о приходе очередного файла. Список из десятка названий. Alland Tech Systems, Blast Arms, Opt-Arm, Carbon Battletech. О, спасибо, ознакомлюсь. Теперь перейдем к пехоте. Так, корпус клонов и 3 корпуса вспомогательных войск. Именно, что касается клонов, выделю тебе 1 легион опытных бойцов, 416-й, а вот остальные 2 будут новенькие, из последней партии, прибудут через неделю, 2101 и 2102 легионы, ну, еще пару полков космопехоты и 2 полка клонов-скаутов. На этом, пожалуй, все. Что касается гражданских, тут посложнее. Придется выдергивать по полку с каждой планеты, а то и по батальону. Это займет около месяца, да и сам понимаешь, взаимодействие между ними будет хреновое. Придется что-нибудь придумать. Отлично. В таком случае, с проблемой разобрались. Где формирование происходить будет? Военный район номер 3, посадочные площадки ЦБ-1 по СКУ-12 включительно, я по памяти сообщил место нашего расположения. Значит так, черновик я набросал, спущу своим секретарям, завтра утвержу, и послезавтра готовься принимать корабли. Когда подготовит план передислокации вспомогательных войск, отправлю его в твой штаб. Отлично. Блин, точно. Ты что-то говорил по поводу нехватки офицеров? Да. На высокие должности, может, и подберешь кого. У нас на Корусанте около 50 таких в резерве сидит. Трахта перекинул на мой дата под список из 45 имен. А вот что насчет остальных. Даже и не знаю. Попробуй слетать на Анаксис. В Академии выпуск через 8 месяцев. Однако, ну да. Гневно сощурить брови, выпятить грудь с красивой планкой, и мне преподнесут лучших кадетов на блюдечке, беззлобно буркнул я. Читаешь мысли, ухмыльнулся Трахта. Собравшиеся в тактическом зале офицеры бурно обсуждали новое предприятие. Как думаешь, сумерги, это вообще осуществимо? Кристин скептически всматривался в голограмму. Зная нашего командира, вполне возможно, но работы предстоит. Очень много, Линарьега завела выбившийся рыжий локон за ухо, нужно будет сделать столько. Не нужно забывать и о том, что нашего командира повысили. Нужно будет отметить это. Задорно прервала ее О'Коннор. Кстати, где он? Зилтранка повернулась к Асакитана, которая увлеченно гонялась с Жестянычем в кораблике. Мастер занят. Какая-то там встреча точно. Сначала он собирался в штаб 1-й секторальной, а в обед у него встреча с Палпатином. С канцлером, переспросил Мира. Ага, Тагрута вновь выпала из разговора. Как думаешь, кто будет командовать всеми этими кораблями? Ну уж точно не мы. А нас разве не повысит? Думаю, да, но генерал вполне разумный человек и понимает, что у нас недостаточно опыта для таких масштабов, пробормотал Лихтендаль. Так, Сумераги привлекла их внимание, хлопнув по краю стола. Позовите Блэма, где он там застрял. Будем думать, что мы сможем сделать прямо сейчас. Достигнув посадочной площадки перед зданием Сената, я невольно запрокинул голову, оценивая размеры этого строения. Вблизи впечатление было внушительным. Хотя не совру, если скажу, что храм джедаев более внушителен. Генерал Викт, передо мной вырос гвардеец в синих доспехах. Следуйте за мной. Спустя полчаса я оказался в небольшом, но роскошно уставленном помещении. В комнате преобладали красные тона, что определенно указывало на владельца. Палпатин, как и Амидала, будучи выходцами с Набу, сохраняли любовь к белому и красному. Опустившись в одно из двух одинаковых кресел, я принялся ждать. Впрочем, настроение у меня было приподнятое. Среди имен офицеров, которые находились сейчас на Корусанте, был никто иной, как Кернатаун Ринаун собственной персоной, не иначе, с повышением его турнули сюда. Идиоты, я ему навешу адмиральскую планку, и будет пахать на благо Родины. Еще обзавидуются все, какого я талантливого офицера откопал. Внезапно одна из дверей, причем совсем не та, в которую я вошел, отворилась. Я повернул голову и уже собрался встать, чтобы поприветствовать канцлера, но мои тревоги насчет встречи с Дартом Сидиусом улетучились. Вот бля, не о том я волновался. Подумаешь, Палпатин, плевое дело. В кабинет вошла Слай Мур. И, часть 4, глава 34. Да разве тайну долго убережешь, коли мирская молва, что морская волна, все выплескивает наружу. Леонардо да Винчи. Слай Мур медленно вошла в комнату, в которой находился тот самый джедай, который заинтересовал Палпатина и ее саму. При ее появлении тот несколько напрягся. Однако, такая реакция не была чем-то необычным. Как и все умбарни, Слай имела мертвенно-бледную кожу, а также чуть более впалые глаза, которые также имели белесые вкрапления. Мало кто мог посчитать умбарн красивыми. Отлично, то, что нужно. К сожалению, канцлер Палпатин не сможет поговорить с вами и приносит в связи с этим свои извинения, сообщила умбаранка, продолжая сканировать человека. Внешность его была ничем не примечательна, как для человека, так и для джедая. «Канцлер, человек занятый, я понимаю это», — ответил джедай, пристально разглядывая ее саму. Поймав его взгляд, она смогла зачерпнуть крупицу его мыслей. Результат ее озадачил. Улыбнувшись, она опустилась в противоположное от джедая кресло. Разговор предстоял долгий и интересный. «Ты знаешь, кто я? Знаешь, какой силой владею? Интересно». Джедай дернулся и расслабился, откидываясь на спинку кресла. «Допустим, это так», — Слай удовлетворенно кивнула. «И тебе есть, что скрывать. Ты боишься меня?» «Опасаюсь», — молодой человек впервые за все время их встречи позволил себе улыбнуться. «Помощница канцлера Палпатина и Дарта Сидиуса, не тот разумный, которого стоит недооценивать». «О, так ты знаешь о маленьком секрете канцлера? Я много чего знаю о Палпатине, в том числе. Тогда покажи мне», — попросила Слай, протягивая к джедаю свою руку, ладонью вверх. «Почему я должен делать это?» Джедай предпринял попытку бунта, однако она понимала, что все эти действия целиком и полностью бесполезны. Это было понятно и Викту. В нем прекрасно различалось смятение и решимость, проходящие на фоне активной мысленной деятельности. «Ну сам же сказал, не стоит недооценивать меня, в моих силах сделать тебя врагом Палпатина». Джедай принял еще одну попытку. «А если я сейчас просто встану и уйду? Время не имеет значения, ибо если ты хочешь поступить так, как задумал, тебе не избежать встречи со мной. Да, твои мысли для меня не секрет, более того, неосознанно ты сам показываешь мне это. Ты можешь не знать, а можешь и знать, что мои способности не лежат в привычной вам, одаренным, плоскости силы, и преград для меня не существует». «Ну почти», — Слай на мгновение прикрыла глаза, «так что, в моей компетенции оценивать тех, кто претендует на внимание канцлера, и решать, как к ним относиться». Слай умолкла, ожидая реакции молодого человека. Тот нарушил тишину спустя пару минут. «А знаешь, я, пожалуй, рискну», — с этими словами джедай протянул к ней правую руку. Слай наклонилась и обхватила его ладонь обеими своими ладонями. Теперь, когда контакт был полным, она смогла не просто увидеть верхний слой мыслей и воспоминаний джедая, но и самые глубокие его воспоминания. Ада на такое она даже и не рассчитывала. Джедай оказался поистине ценной находкой, и ее в первую очередь интересовало совсем не прошлое, но только будущее. Будущее этого мира. Порой нечеткие отрывки, нарисованные причудливой кистью неизвестного художника, а порой длинные, цветные сны, наполненные деталями и звуками, настолько четкие, что их невозможно было отличить от яви. Неизвестно, сколько времени прошло, должно быть, не менее часа, так, во всяком случае, ей показалось. Откинувшись на спинку кресла, она стала обдумывать то, что ей удалось узнать. «А ты полон сюрпризов, рыцарь-джедай Микари Викт, не находишь, Хаэм, кто бы говорил, ты тоже загадочная женщина. Я не могу, в отличие от тебя, читать мысли, а потому хочу спросить тебя, почему?» Джедай сделал паузу, пытаясь подобрать слова, однако слова они не требовались. «Хочешь спросить, почему я делаю это? Почему поддерживаю Палпатина?» «Да». Пребывая в отличном настроении, Умбаранка решила немного поговорить. «Знаешь, я родилась на Умбаре. Я запомнила, что все считали меня необычным ребенком. Тогда как остальные дети развлекали себя играми и шутками, я предпочитала только наблюдать за всем этим. Все смеялись надо мной, но, наблюдая, я многому научилась и многое узнала. Умбара. Планета вечного сумрака, где вся жизнь граждан подчинена скучным и размеренным правилам и законам, насколько бессмысленным, настолько же и сложным. Я поняла это очень рано, мне не было и 10. Все было так размеренно, так консервативно, что становилось поистине страшно. Я обладала выдающимися способностями, которые тщательно скрывала и принижала, даже по сравнению с другими жителями Умбары, позволявшими мне заглядывать в души разумных, и то, что я там видела, вызывало во мне отвращение. Все были заняты мелкими бытовыми хлопотами, и даже не мечтали о большем, довольствуясь своим текущим положением. Продвижение на один ранг вверх большинство принимало за чудо. Прерогатива иметь высшие ранги была отдана сильнейшим, но и они, взойдя на вершину, останавливались, а затем падали вниз. Немногим удавалось удержаться надолго, мир, замерший в развитии. Одно время я надеялась, что смогу хоть что-либо изменить, но быстро отрезвела, а потому всеми силами стала стремиться вырваться из этого болота. Только несколько книг по истории были моей отдушиной, они оставляли мне надежду на лучшее. Когда мне было 20, я впервые покинула Умбару и увидела большой мир, который меня быстро разочаровал. Я наблюдала и видела все тот же покой и размеренность, всю ту же аморфную массу, как будто я не покидала родного дома. Я думала, как жаль, что я не родилась несколько тысяч лет назад, когда мир был пластичен и изменчив. Я не питала иллюзий по поводу своих возможностей. Если я не смогла изменить свой собственный мир, то изменить целую галактику не в моих силах, а потому оставалось только ждать и наблюдать. А потом ты встретила Палпатина? Да, Шиф Палпатин, или же Дарт Сидиус, владыка ситхов. Он один из тех, кого я называю искажением мира. Это те, кто имеет сильное желание изменить мир, и чувствуют, что для лучшего завтра потребуются большие жертвы. Это те, кто меняют этот мир резко, если это необходимо, или же кропотливым трудом. Адас, первый король Карибана. Дартан Дидду, бессмертный бог-король ситхов. Дарт Дисалус, великий джедай, ставший не менее великим ситхом. Лорд Джедай Хот, сплотивший орден и армию света. Перечислять имена можно долго. Палпатин оказался одним из таких существ. Я заинтересовалась им, и при встрече узнала о нем все, а потому стала помогать ему, в меру своих сил и возможностей. И тебя ничто не смущало в нем? Мне все равно. Я заинтересована в поддержке любых усилий, которые изменят мир. Будет довольно забавно наблюдать, как весь устоявшийся порядок вещей в одночасье будет разрушен, а на освободившемся месте станет расти нечто новое. Даже если это потребует огромных жертв, да, мне все равно как, главное, чтобы мир изменился. Умбаранка расхохоталась, краем глаза отмечая недоуменное выражение лица джедая. Мало кто слышал ее смех, но на тех, кто все же удостоился, он производил неизгладимое впечатление. Сам Палпатин в своих мыслях описывал его как переливы тысячи звонких серебряных колокольчиков на весеннем ветру, звучащим в унисон звонкой капели тающего снега с крыш. «Что? Что я собираюсь делать с тобой? Хочешь спросить?» «Ну, дальнейшая моя судьба, не пустяк, знаешь ли. О, какая незадача! Ты привлек внимание многих, в том числе и Палпатина. Прежде чем лично говорить с тобой, он попросил меня изучить тебя и узнать, чего ожидать от столь неоднозначной личности. Бесспорно, ты мог бы оказаться помехой, тем, кто мог бы разрушить мои ожидания, и тогда твоя участь была бы незавидной. Даже моя смерть ничего уже не решит, ибо Палпатину нужно определиться с тем, как поступить с тобой. К счастью для нас всех, ты не собираешься мешать Палпатину, и не собираешься мешать мне. Ты заинтересовал меня, одно твое появление нарушает картину этого мира, и это прекрасно. Более того, без тебя все вновь встанет на предназначенный путь, а я ведь узнал от тебя все, все, что произойдет. И теперь этот вариант развития событий мне уже не интересен. Что же до тебя? С тобой все может пойти по-другому. Будущее, которое было предопределено, трещит и шатается. Слай расхохоталась. Искажение мира. Вот что ты есть. Вигд был настолько ошарашен, что едва смог выдавить. То есть, можешь не волноваться, я помогу тебе. Дабы твой путь не был прерван, ты, как и задумывал, станешь соратником Палпатина. Женщина улыбнулась, глядя на поморщившегося джедая. Хотя какой из него джедай? Я понимаю, что ты со многим не согласен. Можно сказать, я разделяю твои опасения. А значит, позабочусь об этом, как и о некоторых других мелочах. Однако, ты должен будешь изменить этот мир. Иди своей дорогой, только вперед, не оглядываясь назад. Не разочаруй меня, Микари Викт. С этими словами, Слай грациозно развернулась и медленно покинула комнату. По дороге женщина продолжала размышлять над тем, что ей удалось узнать. Однако, как интересно, стечение ли это неизвестных факторов, или же сама сила откликается мне в моих желаниях. Мимолетная улыбка, украсившая ее лицо, осталась никем не замеченной. Едва помощница Палпатина скрылась за дверью, я обессиленно растекся в кресле. Фу-ух, интересно, Палпатин знает, что она за. Я даже слова-то подобрать не могу подходящего, что он пригрел у себя на груди. Впрочем, что это я, Палпатин, не тот человек, которого можно назвать дураком, не сомневаюсь. Он знает о своей помощнице, если не все, то очень многое. Хм, извечное я знаю, что он знает, что я знаю, что он знает. Эти двое поистине стоят друг друга. Сосредоточившись, я начал медитировать, дабы успокоиться. С трудом, но мне это удалось. Но даже несмотря на это, организм требовал разрядки. Слишком напряженным прошел разговор, от которого зависела моя судьба. Хотя, не к такому разговору я готовился, совсем не к такому. Первоначально я готовился к встрече с Палпатином, который, конечно, одаренный, но в данный момент наш ситх скрывается в силе, и не в его интересах раскрываться в данный момент. Точнее, он не стал бы нарушать свои планы из-за меня. Не такая у меня значимость, чтобы ломать все планы. А значит, на некоторый запас прочности в разговоре можно было рассчитывать. Я давно думал над тем, о чем я буду разговаривать с Сидиусом, и даже набросал в голове, естественно, основные пункты, которыми, с одной стороны, мог бы его заинтересовать, а с другой, не дать ему поводов к моему устранению. Но все, как всегда, пошло через одно место, и вместо Палпатина в кабинет заявилась Слай Мур, и весь мой план полетел к хаттам. Пришлось импровизировать. Однако, были и поводы для оптимизма. Во-первых, Слай не применет рассказать Палпатину. Серьезно, а что она ему расскажет? Вряд ли про мою прошлую жизнь и то, как я оказался здесь. Несомненно, Слай выудила из меня то, что я не совсем от мира сего. Впрочем, это для нее не помеха, либо же она и этому нашла обоснование. Те же призраки и зомби здесь, в этой галактике, не детские страшилки, а вполне реальные факты. Так или иначе, разглашать это совсем не в ее интересах, впрочем, как и в моих. А вот дальше есть варианты, и гадать над ними бессмысленно. В любом случае, она возьмет на себя самое трудное. Повторного такого разговора, да еще с Палпатином, я могу и не выдержать. Ну, а наша наблюдательница подготовит почву, так сказать, для дальнейшего. Во-вторых, я ее вроде как заинтересовал, что говорит о том, что она прикроет меня перед Палпатином, выставив в наилучшем свете. Думаю, после такого Палпатин будет настроен дружелюбно, более-менее дружелюбно, то есть не станет рубить с плеча, а как минимум подумает. Вот только как она меня выставит, и кем? Хороший вопрос. В-третьих, она что-то там сказала про некоторые моменты. Что это может быть? А черт его знает. Может, ей не понравилось лицо императора после дуэли с Винду? Она же с ним вроде того этого. Или чисто по-женски посочувствует Амидали и намекнет Сидиусу о детишках. Или еще что? Гадать над вывертами женской логики? Себе дороже. Можно поломать аппарат под названием мозг. Так или иначе, что-то может измениться, и это надо учитывать. Впрочем, через 8 часов начнется званый банкет, Хатт его знает, как правильно называть такое мероприятие, на котором я смогу конкретно так отдохнуть. Я надеюсь на это. Вот посижу минут 20 еще, и пойду готовиться. Главное, не переборщить с алкоголем. Впервые я испытал острое желание надраться до потери пульса. Амидала перебирала волосы Энакина, голова которого покоилась у нее на коленях. Став рыцарем, он избавился от забавной косички и начал отращивать волосы, которые, к слову, были очень красивыми и приятными на ощупь. Маленькие моменты счастья, которые они могли себе позволить. «Уже улетаешь?» Энакин забавно чихнул. «Мы и так задержались на Карусанте почти на неделю. Нас отправляют к Бестину. Как сообщила разведка, сепаратисты готовят диверсии на орбитальной верфи, за которыми может последовать нападение силами флота. А Оби-Ван, учитель, занят расследованием убийства Валорума. Ему помогают еще несколько джедаев. Кажется, мастер-джедай Сиритачи. Известны какие-нибудь подробности? Оби-Ван ничего не говорил, а это значит, что он ничего не знает. Если было бы иначе, он сказал бы мне». Падме улыбнулась. «Все такой же наивный и доверчивый». Тем временем Энакин поднялся и, притянув ее к себе, крепко обнял. «Мне пора». Джасмил Лисиланна покинула приемную сенатора Гидиана Дану и направилась к внешней посадочной площадке здания сената. Однако, в политическую кузню республики ее привели куда более практичные дела, нежели интриги. Некоторую информацию, относящуюся к корпоративным секретам Куэта, лучше было передать и получить по проверенным и защищенным каналам. Внезапно она заметила того, кого никак не ожидала увидеть в этом месте, джедая Микари Викта. Тот двигался по противоположному коридору как раз навстречу ей. Заметив ее, молодой человек улыбнулся и еще издалека поднял руку в приветственном жесте. «Не ожидал вас здесь увидеть», — сообщил Викт. «Признаться, я не сразу вас узнал». Женщина машинально одернула полы кремового пиджака. «Чем выше поднимаешься по карьерной лестнице в нашей корпорации, тем больше становится требования ко всему, в том числе и к одежде». Они, не сговариваясь, повернули в коридор, ведущий к посадочной площадке. По пути джедай продолжил разговор. «Прошу прощения, но я совсем забыл отправить вам свой отчет. Замотался в последние дни. Я понимаю». Джасмил и краем глаза рассматривала молодого человека. С их последней встречи тот немного изменился. Добавилось немного уверенности и раскованности, и некоторого фатализма, что было странно для джедаев, но не для Викта. Кроме того, новые отметины украсили левую половину его лица, и женщина совершенно не могла понять, в результате чего они образовались. Взрыв, ожог, нет, не похоже, война и все такое. Да, вас тоже можно поздравить. Я смотрела передачу о ваших переговорах с хаттами. Смотрели? Да, по Галанету. Это довольно популярная тема сейчас. Правда, пока никому не удалось взять у вас интервью. Инфоканалы не удовлетворились той выжимкой, что обычно дает ваш орден. Викт картинно воздел руки вверх. О, сила! Мне только этого и не хватало для полного счастья. Женщина рассмеялась. Ну, положим, в барах и закусочных вас узнавать не будут. Орден не предоставил вашего изображения. И на этом спасибо. Кстати, вы не заняты? Нет, сейчас обеденный перерыв. Джедай тут же предложил. Тогда, может, перекусим, заодно и поговорим. Хорошая идея. Джасмил была совсем не против поговорить с этим человеком, который, сам того не зная, поспособствовал ее карьерному росту. Какова будет тема разговора? Кажется, именно к вам нужно обращаться по поводу получения военной техники. Мне предстоит формирование новой части. На данный момент это не основная моя обязанность. Я теперь отвечаю за связь между различными производителями и корпорациями. Вопросами техники занимается мой заместитель. С ноткой гордости в голосе сообщила Силанна. Вот как, мне казалось, они друг друга недолюбливают. Особенно Куэт с Сиенером. И тем не менее, сотрудничать приходится. К примеру, один Куэт не может обеспечить республику необходимым количеством кораблей, несмотря на то, что сроки сборки даже звездных разрушителей «Охотник» с каждой партией все сокращаются и сокращаются, достигнув рекордных отметок в 87 дней. Правда, это достигнуто тем, что некоторые узлы нам поставляют другие компании. Но даже в этой ситуации Куат обеспечивает всего 60% выпущенных кораблей. Еще 4 верфи ведут сборку охотников или начнут их производство в ближайшие полгода. Впечатляет. Ротана. Ротана полностью сосредоточена на одобряющих иноземной технике, и ей не до производства охотников. Она едва удовлетворяет нужды армии, хотя инженерам удается, несмотря на бешеный темп, немного модернизировать технику, а иногда даже расширять линейку, как в случае с тяжелой самоходной огневой платформой. Это СПХ что ли? Она самая. В этот момент они достигли посадочной площадки, и женщина с некоторым самодовольством отметила восхищение во взгляде Викта, которым тот изучал ее аэроспидер. Данная двухместная модель обошлась ей почти в 7000 кредитов, однако данное транспортное средство полностью оправдывало вложение. Неплохая тачка. Джедай подвел итог, усаживаясь на пассажирское кресло. Так что там с самоходками? Джасмилы включил автопилот и, выбрав маршрут, полуобернулась к Викту. Как вы знаете, стандартное лазерное орудие хоть и обладает запредельной мощью и дальностью выстрела, которая позволяет ей сбивать корабли на высоте до 130 километров, все же имеет некоторые недостатки. Посему, Ротана разработала и внедрила проекты новых вариантов. Это была последняя моя работа на прошлой должности, так что я прекрасно помню. Теперь прежний вариант получил индекс СПХ-В. Установка СПХ-Т, оснащенная тяжелым турболазером, который хоть и слабее лазеров в 1,5 раза, имеет дальность стрельбы в 200 км. СПХ и оснастили ионной пушкой, а СПХ-С – пусковой установкой тяжелых ракет с радиусом действия в 500 км. Кроме того, дабы компенсировать недостатки энергетического оружия, был создан вариант установки с химическим масс-драйвером калибра 280 мм, способным посылать снаряды на расстояние до 50 км. Начальная скорость снаряда этой установки, получившей индекс СПХ-М, около километра в секунду. В конце этого месяца на Корусант поступило по 200 единиц каждого образца. Неплохо, совсем неплохо, именно. Кроме того, совместная работа корпораций приносит интересные результаты. Примером может послужить недавний совместный проект Карелианской инженерной корпорации, флотских систем Сиенера и Куата, легкий крейсер Арквитинс. Карелианцы предоставили двигатели Сиенер, разработанный ими компактный, но довольно мощный модернизированный термоядерный реактор. Как сообщил Райт Сиенер, им впервые удалось добиться таких выдающихся результатов. Обычный реактор того же типа и одинаковых габаритов выдает на 8% меньше мощности, чем модернизированный. Кроме того, Сиенер предоставили и ракетное вооружение для корабля. Наконец, корпус и оставшееся вооружение разработал Куат. Ее спутник кивнул головой. Нахваливали мне этот корабль. Наверное, действительно хорош. А сейчас чем занимаетесь? О, сейчас у нас довольно большая работа. Подготовка инициативного проекта «Виктор». Я буду осуществлять координацию между Куатом и Ренделией, самодовольно просветила его Джасмилы, и тут же спохватилась. Сведения были секретными, ну как секретными, для всей галактики, но, по-видимому, не для этого человека. «Виктор, Виктор, а, Виктор, победа, мат ее, новый ударный корабль, Валликс Блиссекс», выдал Викт, и Джасмилы обреченно вздохнула. «Да, вы правы, и, я не хочу знать, откуда вы знаете об этом проекте? На какой стадии он находится? Разработка чертежей. А почему именно Валликс, а не Лира?» Женщина пожала плечами. «Так решили наверху. Собственно, сформирована большая команда специалистов. Сам Блиссекс, затем Дайсон, Лемелиск, Аниджи, Ли». В этот момент Эраспидер достиг точки назначения, и разговор на некоторое время прервался. Джасмилы вместе с Виктом покинули транспортное средство и направились ко входу в ресторан, двери которого распахнул роскошно одетый слуга. Выбрав столик и подождав, пока официанты принесут заказ, Джасмилы поинтересовалась: «А почему вы заинтересованы в Лире Блиссекс?» «Не спорю, проект охотника неплох, но ее отец более опытен и компетентен». Джедай улыбнулся. «Ха, я вас уверяю, Лира Блиссекс станет законодательницей кораблестроения в течение пары лет, и на ближайшую полусотню точно. А знаете, есть предложение, что если сформировать вторую группу, и по результатам работы обеих выбрать наилучший проект. Женщина задумчиво протянула. Идея хорошая, но кто согласится? Думаю, можно привлечь Сиенера. Кроме того, даже я могу кое-что посоветовать. Ну и о конкурентах я знаю немало. Джасмил лихорадочно думала. С одной стороны, начальство может быть недовольно, так как это будет против их политики, да и столь тесное сотрудничество с Сиенером. С другой стороны, если эта личная инициатива будет подана как заказ ордена, что вполне можно устроить, ведь теперь звание Викта вполне позволяет проводить такие действия. Да еще и если проект выйдет на первое место, тем более, мы нисколько не отстаем. Валликс еще размышляет над общей концепцией. Если удастся добиться согласия Сиенера, тогда я могла бы связаться с Лирой и обговорить детали. Думаю, в течение месяца можно будет сформировать рабочий план. А вы можете связаться с Сиенером? Кажется, он сейчас на Карусанте. Да, точно. Хаэм, а по-вашему, он случайно не будет на этом мероприятии? С этими словами джедай протянул ей небольшую карточку. Приняв ее, Джасмиль подавила в себе восхищенный вздох. Это было приглашение на светский раут, несомненно посвященный заключению дипломатических отношений с хаттами. Обычно такого рода мероприятия проводились в районе Ускру, который принадлежал Ромео Трибланк. Венцом района был шикарнейший галактический оперный театр, который любил посещать сам канцлер Палпатин. Там же располагался и Диагон Холл, элитный ресторан, способный вместить до 10 тысяч разумных, и использовавшийся для проведения таких вот сборищ. Как правило, на подобного рода мероприятия собиралось высшее общество не только Карусанта, но и всей галактики. Сенаторы и политики, промышленники и торговцы, а с недавних пор и военные. Однако, приглашение можно было получить, но трудно купить. Его цена могла достигать 100 тысяч кредитов. Несомненно, Сиенер будет присутствовать там, как представитель своей семьи. Джасмил наконец смогла ответить джедаю. Тогда, почему бы нам не поговорить с ним прямо там? Молодой человек заговорщицки подмигнул. А, я говорю, не составите мне компанию на этом вечере, окончательно добил ее Викт. Единственная трезвая мысль, посетившая голову женщины в этот момент, была довольно прозаична. Хат, осталось 7 часов, я не успею подготовить платье. Дверь в личные покои канцлера с легким шипением скользнула в сторону, и Палпатин, подняв взгляд, увидел свою помощницу, которая как раз была должна закончить встречу с джедаем Микари Виктом, которая, к слову, неожиданно затянулась и заняла больше времени, чем он ожидал. Человек даже позволил завладеть собой легкому любопытству и нетерпению. Канцлер Слаймур церемониально склонила голову. «Признаться, я сгораю от любопытства. Как прошла встреча с нашим молодым человеком?» Палпатин указал Умбаранке на кресло, в которой та немедленно села, плодотворно. «И, прошедшим по краю смерти открывается многое», туманно сообщила женщина, и Палпатин недовольно поморщился. Впрочем, Слай тут же добавила, он знает, что знает, многое, что было, что есть, что будет, он знает, кто вы на самом деле. Палпатин внутренне напрягся. Уверена, да, Хаэм, Палпатин озадаченно провел ладонью по подбородку, интересно, и какова же его реакция, точнее, почему она отсутствует. Его сложно назвать джедаем, как, впрочем, и ситхом, но он разделяет часть ваших идей, часть идей ситхов, другая часть ему не по душе. К примеру, правило двух он считает пережитком времени. Однако и некоторые постулаты ордена им вполне осмысленно отвергаются. Хаэм, канцлер хмыкнул во второй раз, неожиданно и странно, именно. Однако это не мешает ему с выбором стороны. Я считаю, он будет крайне полезен вам. А будет ли он верен мне? Скептически поинтересовался Шиф. Он с недоверием отнесся к словам женщины, которая его вновь ошарашила. Не вам, империи. Даже так, пробормотал Палпатин, откидываясь на спинку кресла. Любопытно, весьма любопытно. Он заглянул так глубоко. Хаэм, значит, у меня все получилось. Но, все равно странно, очень странно, чтобы джедай, который, зная о том, что орден будет уничтожен, что республика будет преобразована в империю, и не предпринимает ничего, чтобы помешать мне, ситху, и верен этому, еще не сформировавшемуся государству, что он за человек. Да, Слаймур улыбнулась, кроме того, он неплохо осведомлен о Южань Вонгах. О ком? Переспросил Палпатин, и был вознагражден довольно подробным ответом Умбаранки. О странниках издалека, скитальцах. Под этими именами мы знали ту угрозу, что нависает над всеми нами. О ней вас предупреждал Митраун Руэда, раса, что бежала от войны, потому что их мир был разрушен столкновением двух других народов, Силентиум и Абаминор, которые являлись машинами. Так или иначе, и Южань-Вонги когда-то имели связь с силой, возможно, даже большую, чем имели Раката. Однако существа эти были лишены ее, и теперь ненавидят всех тех, кто может ей пользоваться. И теперь миллиарды этих существ на сотнях тысяч кораблей летят к нам, с недобрыми намерениями, ибо все, кто не следует их пути, который подразумевает неприятие любых механизмов, а в особенности дроидов, должны быть уничтожены или подчинены. Одаренные же будут либо поглощены ими, ибо они жаждут восстановить утраченную силу, либо убиты. Они прибудут через 42 года. Хаем, Палпатин уже потерял счет своим хмыканьем, почему же пророки не предупредили нас? Возможно, они видят только лишь то, что хотят видеть. С другой стороны, они не заходят так далеко, как зашел Викт. Палпатин взял небольшую паузу, анализируя известные ему факты. Помнится, он из корпуса равновесия. Тогда это многое объясняет. Но не все. Есть еще что-то? А да, но это нужно увидеть. С этими словами Умбаранка встала, и перейдя за спинку его кресла, положила руки на его плечи. Асака шла по одному из мостиков в саду тысячи фонтанов, когда нос к носу столкнулась с Борисовфи. Лишь отменная реакция Тагруты спасла ее от позорного столкновения с молодой Мириаланкой. «Ой, прошу прощения», – пробормотала девочка, однако ученица Луминар Ундули была, как всегда, невозмутима. «Довольно беспечно с твоей стороны. Я же говорю, прошу прощения. А что ты здесь делаешь?» Прилетела вместе с магистром Ундули. Борис качнула головой. «Нет, мастер сейчас занята новым заданием, так что я одна здесь. А почему ты не...» Девочка махнула рукой в сторону. «Мои навыки целителя важнее, чем умение пользоваться световым мечом». Асака развела руками. «Прости, совсем забыла. Я вот тоже жду, пока учитель со своими скучными делами разбирается». Мириаланка едва заметно улыбнулась. «Передай ему мои поздравления. Совет оказал твоему учителю большую честь, присвоив звание мастера джедая. Это большая ответственность для него, и я надеюсь, что он не посрамит это звание. На тебя теперь, кстати, тоже легла большая ответственность. Быть учеником мастера – довольно почетное дело». Асака горделиво ей кивнула. «Это точно. А ты сейчас не занята?» «Нет, я, как ты могла заметить, до твоего появления наслаждалась покоем и красотой этого места». Асака, впрочем, не особо вслушивалась в дальнейшие слова. «Так может, пофехтуем? Знаешь, трудновато найти достойного соперника. А чем тебе мастер Циндралик не устраивает?» Борисовфи улыбнулась более открыто. Тагрута недоверчиво уставилась на девушку. «Шутишь? Ну-ну, я пару часов как от него сбежала. Ладно бы учитель был рядом, так нет, я одна ему на глаза попалась». Тагрута тяжело вздохнула. «Вот и припахал меня к обучению мелкоты. Воспитание юнлингов – непростая задача, требующая добросовестного подхода и толики терпения», – отозвалась Борис. Асака тихонько фыркнула. «Интересно, она и раньше была такой занудливой, или стала после обучения у Луминар Ундули?» Тогда как Джасмил люмчалась по внезапно возникшим делам, я продолжил набивать желудок, попутно размышляя над полученной информацией и моим экспромтом. И черт меня дернул за язык. А вот о новых тяжелых самоходках следует разузнать и, по возможности, заполучить себе. На краю сознания мелькали идеи, как пристроить огневые возможности этих установок для нужд дредноута неукротимой. Но тут нужно сначала получить их. Но это все потом, завтра или послезавтра. Сегодня я занят. И тут, что называется, до меня дошло. Мероприятие-то будет довольно высокого уровня, а это значит, что нужно правильно одеться. Идти туда в джедайской робе будет. Хаем, ну как в институт в домашних трениках припереться? Вот только я не уверен в своей компетентности в этом вопросе. Не понимаю ничего в этой моде. Дальше в моей голове началась усиленная мозговая деятельность на тему, кого можно припрячь по этому вопросу. Так, джедаев бесполезно спрашивать, не поймут. Точно не Асаку, мода Тагрут мне не пойдет. И не О'Коннор, у Зилтронов все слишком откровенно. Лина Рига, КХМ, вот уж кого бесполезно спрашивать, так это ее, точно. Лихтиндель может посоветовать что-нибудь путное. Не откладывая дело в долгий ящик, я снял с пояса камлинка и связался с Цери. Тот нисколько не удивился моему вопросу и просветил, что, оказывается, для джедаев-генералов никто военную форму не разрабатывал. Я закономерно поинтересовался, откуда он знает такие подробности. На что Атанец меланхолично ответил, что существует справочник для комсостава, где подробно это описано. Иначе для неподготовленных может возникнуть некоторая путаница в связи с прошедшей реформой званий. Мда, многовато мимо меня проходит информации. Ну да ладно. Поинтересовавшись у Цери, что мне делать в этом случае, я получил закономерный ответ, что как джедай лучше должен знать. Поняв, что помощи мне не добиться, я направился к ближайшему справочному терминалу. Узнав необходимую информацию, точнее, координаты того места, где могли бы мне помочь в сложившейся ситуации, я нанял такси и отправился по указанному адресу, где было расположено что-то вроде ателье. Через 2 часа я, облегчив свой счет на 1000 кредитов, обзавелся вариацией джедайского одеяния, только более роскошным, выполненным из дорогих тканей и материалов. Особенно красиво выглядел белоснежный плащ или накидка. Не особо я в этих штуках разбираюсь, но могу с уверенностью сказать, что это не макинтош. Впрочем, как и в цветах, белый мне нахваливали продавцы-консультанты, мол, подходит он мне. Критически оглядев себя, я пришел к выводу, что не должен ударить в грязь лицом. Рэчо приветливо улыбнулась подошедшей к ним Лориан Маверик, которая вынырнула из огромной толпы разумных, что собрались сегодня на торжественный вечер. Событием, послужившим причиной этого мероприятия, стало заключение дипломатического соглашения между республикой и пространством хаттов, впервые за многие и многие сотни лет. Среди собравшихся были политики и торговцы, промышленники и даже военные. Впрочем, присутствовало и несколько незнакомых ей хаттов, вероятно, проживающих на Карусанте. «Добрый вечер, сенатор. Рэ, рада тебя видеть. Это твои». Пантеранка поспешила представить своих спутников. «Это мой отец, Грэхэм Чучи, и мама, Райот Чучи. Приятно познакомиться. У вас замечательная дочка». Не то слово, сенатор Маверик. Мужчина попытался приобнять ее за плечи, однако под тяжелым взглядом дочери стушевался. «Признаться, только благодаря ей мы попали на это мероприятие, хотя у Пантера и без этого договора с пространством хаттов довольно давно сложились теплые отношения». «О, вот как, да. Кроме нашего основного товара, блоку, мы поставляем на Налхатту довольно большое количество предметов роскоши. Мой муж может говорить о делах часами. Порой это бывает довольно скучно». Мимо них прошел молодой и высокий военный, который молча раскланялся с ними. Рэ недоуменно посмотрела на Лориан. «Мне стыдно признаться, но я не знаю, кто это». «О, это капитан Уилхов Таркин. Поговаривают, что он протеже самого канцлера. Про него много болтают, однако все признают, что он не пользуется своими привилегиями и всего добивается собственным трудом». Таркин. Он из тех самых Таркинов. Сариаду, Райот элегантно пошевелила ладонью. «Именно. Мне говорили, что он племянник того самого Ранульфа Таркина». Пока ее мать и Маверик увлеченно перебирали косточки родне бедного капитана, Рэя скучающим взглядом провела по окружающим их людям, и было вновь вслушалась в разговор, однако довольно резко повернула голову обратно. Ее взгляд выловил знакомого ей человека. Это был Микари Викт. «Странно, я не думала, что джедай будет присутствовать на подобном мероприятии, даже если он и принимал самое живое участие в переговорах». Однако, не это нетипичное для представителей ордена поведение поразило ее, а то, что человека сопровождала довольно красивая женщина в скромном желтом платье. И хотя наряд джедая тоже не блистал по сравнению с нарядами присутствующих, которые по случаю разоделись в пух и прах, его уверенный вид вкупе с неосязаемой, но вполне ощутимой аурой прикрывали все их недостатки, и они не казались здесь лишними. Совсем наоборот, именно такими они привлекали к себе внимание большинства тех, мимо кого они проходили. Рэ была не единственной, кто задержала на них свой взгляд. Джедай и женщина давно скрылись, однако Пантеранка все еще думала о них. Она ощущала некую обиду. К ней пришло понимание. Это было вполне серьезное подтверждение слов матери, сказанных ей 1 месяц назад. Райт не любил подобные сборища, хуже были только ежегодные семейные ужины, и нашел бы как минимум 2 дюжины способов провести это же время с куда большей пользой. Однако, есть такое слово, надо, и поэтому, как представитель компании Сиенер, он вынужден был присутствовать сегодня в этом зале. Однако это не помешало ему выбрать тихий уголок возле одного из окон, который с одной стороны был прикрыт колонной, а с другой – пышным растением. Здесь он был в относительной тишине, Полностью отвязаться от обязанностей и разговоров было невозможно. «Добрый вечер, господин Сиеннер», — очередной посетитель оторвал мужчину от собственных размышлений. Повернув голову, он увидел женщину, которая показалась ему знакомой. «А, это, кажется, куратор Скуэта. Фамилия вроде бы Силанна. Хочу представить вам кое-кого». Женщина качнула головой в сторону своего спутника. Тот представился. «Мастер-джедай Микари Викт, старший генерал». Райт оживился. «Хаэм, кажется, его имя уже мелькало где-то». «Точно. О, какая встреча. Честно говоря, не ожидал, что сам виновник торжества посетит нас. Буду откровенен, я здесь исключительно из-за вас. У меня есть к вам дело». «Но», — джедай огляделся, — «думаю, здесь не совсем подходящее место для серьезного разговора. Поэтому я хотел бы встретиться и переговорить с вами, скажем, завтра утром». Райт был заинтригован, однако по сложившейся привычке не мог не съязвить. «А нам есть о чем разговаривать? Скажем так, кроме пары мелких дел имеется и одно большое. Думаю, я смогу заинтересовать вас», — джедай улыбнулся. «Попробуйте», — в тон ему хмыкнул Райт. Однако в следующий момент 40-летнему человеку стало совсем не до шуток. Викт с некоторой линцой произнес три слова, заставивших его напрячься. «Реактор солнечной ионизации». Покинув роскошные апартаменты Сиеннера, я направился к своему спидеру. Настроение было отличным, ибо удача в кои-то веки сопутствовала мне. Стоило мне только упомянуть о секретной разработке самого Райта, как он проглотил наживку и, кажется, был готов устроить встречу прямо ночью, но это был не наш метод. Клиент, что называется, должен был дозреть. Встретившись с Сиеннером утром, мы с Силанна начали объяснять ему суть дела. После довольно продолжительной дискуссии мы наработали первоначальный план сотрудничества. Сиеннер предоставит нам свои наработки по новому типу реакторов. Кроме того, производство новых кораблей будет развернуто на верфях Сиеннера. Хотя последние годы они были сосредоточены на производстве небольших кораблей, опыт постройки серьезных посудин у них имеется. Основное производство будет развернуто на Карулаге, там сосредоточено 45% производственных мощностей Сиеннера, плюс размещается отдел перспективных разработок. Дело оставалось за малым — договориться с Лирой Блиссикс. Но тут, я думаю, никаких проблем не возникнет, учитывая некоторый фанатизм девочки в отношении корабликов, как и с предложением Джасмилы к руководству Куэта. А значит, примерно через месяц начнется соревнование Куэт Ринделия и Куэт Сиеннер. После того, как Силанна умчалась связываться с руководством, я пообщался с Райтом более предметно, а именно, выдал парочку своих запросов насчет десантного транспортника. За основу я взял сиеннеровский челнок типа Каппа и озадачил человека на тему выкидывания гипердвигателя, увеличения грузоподъемности, вооружения и брони при тех же габаритах, ну, и сроки исполнения поставил очень жесткие, месяц, а также попросил подумать над еще одним вариантом, в этот раз более малоразмерным, в габаритах Лорат или же чуть меньше. Главными требованиями были все те же щиты и бронирование, и все это за тот же месяц. Райт посетовал, что это не его епархия, но обнадежил, что передаст мой заказ некой Нике Санте Сиеннер. Это меня вполне устроило. Затем Сиеннер пригласил меня отобедать, на что я согласился. За трапезой мы довольно плотно пообщались, в частности, на тему истребителей. Я тонко, насколько это у меня получилось, не знаю, но все же, намекнул ему на концепцию его же СИД, сдвоенного ионного двигателя, и в качестве задела предложил поэкспериментировать над куатовским Актисом. Даже схемку ему набросал. Вот истребители, судя по всему, были его коньком, потому как Райт, вот ведь имечко в тему, довольно вежливо, но настойчиво выпроводил меня во свояси. Наверняка сейчас рванет ХМ, интересно, здесь Кульман есть, а если есть, то как он называется? Надеюсь, я серьезно не накосячил, очень надеюсь. Кэт Бейн, сидящий на одном из крутящихся стульев у барной стойки, нарочито лениво поднес стакан ко рту, краем глаза наблюдая за вошедшими в помещение бара разумными, в которых без труда угадывались джедаи. Одного из них Дурас знал лично, это был небезызвестный Оби-Ван Кеноби. Вторая, человек со светлыми волосами, была ему незнакома. Женщина осталась около входа, а вот Кеноби направился прямо к нему. Наемник, повернувшись к нему, провел по краю шляпы. «Мое непочтение, господин джедай». Публика отреагировала смехом. «Я вижу, ты в полном порядке. А что мне сделается? Мне стареть еще рано». Оби-Ван поморщился. «Перейдем к делу. «Меня интересует информация». «И какая же?» – насмешливо спросил Кэт. «Я думаю, тебе известно о убийстве Финиса Валорума». Джедай сел на стул рядом с Бэйном и жестом попросил у бармена выпить. Молчаливый радианец накапал тому энергетика. «Кто же этого не знает?» Крутили давеча тут по многим каналам. Кэт отмахнулся от джедая. «Мне кажется, ты знаешь больше, чем остальные. Ты можешь нам помочь. Вам, джедаям, даже если я чего-нибудь знал, с какой стати я должен помогать вам?» И все же, Кеноби продолжал настойчиво гнуть свою линию, и Дурас понял, что он не отстанет, а это значит, кто-то заложил его. У Кеноби была довольно обширная сеть знакомых и приятелей, которая снабжала его информацией. «Тебе не повезло, Кеноби. В данный момент я не настроен на общение с тобой. Тогда я буду вынужден арестовать тебя. Ну попробуй». С этими словами Кэт резко вскочил и, на мгновение активировав репульсор на одном из ботинков, попытался пнуть джедая. Кеноби отпрыгнул и тут же получил стулом в грудь. Удар Дураса был рассчитан именно на это. Наемник прекрасно изучил джедаев и знал, как им в случае чего противостоять. Бэйн, воспользовавшись паузой, рванул к выходу, однако путь ему преградила джедайка, активировавшая свой синий клинок. «Даже и не пытайся сбежать, Аби, ты там как?» Джедайка демонстративно качнула головой. Кеноби за спиной Бэйна медленно поднимался, потирая ушибленную грудь. «Я в порядке, Сири, не дай ему уйти, не переживай, у меня все под контролем, в отличие от тебя». «Как это мило!» Кэт сорвал с пояса свои бластеры и трижды выстрелил парализующими зарядами в джедайку. Та без труда отразила выстрелы. «Ну и на что ты?» Желтый клинок пробил грудь женщины, и та удивленно уставилась на лезвие. Толчок в спину, и наемник увидел Арусинг, которая в тот же миг снесла упавшей на колени женщине голову, а затем, столь же молниеносно скрылась в дверном проеме. «Прощавай, Кеноби», Кэт проследовал за напарницей, которая поджидала его в открытом двухместном спидере. «Надеюсь, ты не потребуешь оплаты за переработку», — осклабился Дурас, когда наемница сдернула спидер с места. «У меня к этим ублюдкам личные счеты», — наемница продемонстрировала Бэйну рукоятку светового меча, вроде бы того самого, что минуту назад покоился в руках убитой ею джедайки. Дурас хмыкнул и откинулся на спинку сиденья, придерживая рукой свою шляпу. «Тогда, давай к кораблю». Пора на время покинуть Корусант, здесь стало слишком опасно. Михаэль Рейда, глава компании Alland Tech Systems, бросил взгляд из окна своего офиса, расположенного на Алланде, в вышину. Там, на орбите, отчетливо просматривались его вотчина и детище его отца, перешедшие к нему по наследству. Уже довольно давно Алланд являлся местом ремонта и постройки различных гражданских кораблей. Сотни верфей образовывали разомкнутый круг на высоте в пару сотен километров над экватором планеты. На поверхности также располагались верфи, заводы и фабрики, что делало Алланд довольно выдающимся промышленным миром. Верфями и большими орбитальными доками владела и семья Михаэля. Они были ориентированы на крупнотоннажные транспортники и способны были принять корабли длиной до 4 километров.